теплым, второй холодным, третий забыл, четвертый шкодным. Сны ушли быстро, как время с любимой, вчера целый. Утром разбитый, шагаешь к рассвету, проснуться бы. И мечтаешь об этом, открой глаза, свет пробил шторы, бегом по тебе, что вода сквозь горы. Ты засыпал с мыслью о смысле твоих дел и прочих истин, голова кругом. Как ты лег на подушку, если череп уже не похож на кружность? С мягкой истомой плюешь потолок, и если горло подкатил комок, не отчаивайся. Разве это не круто, ощущать новый день, так что доброе утро. Слегка поцарапав ухо, зацепилась за штору, где сидит муха. Идите вверх, пускай ты внизу не просто. Я стремянку принесу, вчера было солнце, сегодня дождь. И счастье в руки, когда не ждешь. Теперь смотри, мы сколько прошли, и как тебе ощущение высоты? Да вон и никак, давай хоть до звезд, чтоб ты мог дышать и жить в полный рост. И будет ясно, как бы ни было мутно, ведь опять новый день, так что доброе утро. И будет ясно, как бы ни было мутно, ведь опять новый день. Дождем холодным омываются веки, и все прекрасно, и ты человек, и капли стекают по твоей голове, и ты опять сэкономил на воде от рассвета. Закат весь день напролет, твой шаг из воды превращается в лед. Знать наперед, где солома лежит, тоже, что и с пророком прожить. Когда-то ты станешь легендой.